Пока обустраивались, не заметили, как стемнело. Еще с вечера заволокли небо густо синие тяжелые тучи, не замедлившие пролиться дождиком. Так он и стучал каплями, то усиливаясь, то мелко, по-осеннему, морося. На кораблях поставили шатры, в которых укрылись от комаров и непогоды викинги. Выставили часовых, уж тем-то пришлось несладко. Попробуй высиди недвижно под дождиком, да еще и снизу мокро, местность кругом болотистая. Молодой ярл, не ленясь, лично проверил часовых и, возвратившись на корабль, завалился в шатер, скинув намокший плащ. Улегся на медвежью шкуру и лежал так, смотря в вершину шатра синими, как морские глубины, глазами. Длинные, цвета спелой пшеницы волосы ярла спутались и лезли в глаза мокрыми светлыми прядями. Он не обращал внимания, и непонятно, то ли спал, то ли бодрствовал под шум дождя и унылое пение комаров. Слегка подремывал, думал. Сельма, дочь Таркеля Бонда, занимала сейчас мысли молодого ярла. Высокая, белокожая, красивая. Темно-голубые сияющие глаза, чуть припухлые губы, светлые волосы, заплетенные в толстую косу, Хельги. Правда, они больше нравились распущенными, тогда Сельма становилась совсем похожей на валькирию или морскую деву. Молодой ярл вспомнил, как первый раз поцеловал девушку, и та не сопротивлялась, хотя знала, если увидит кто, весь род Таркеля не оберется позора. Хорошо, места вокруг были глухие, безлюдные, озеро возле кузницы Вилунда. Вилунд считался колдуном Годи, и люди его побаивались, в окрестностях кузницы предпочитали не появляться без особой нужды. Занятие волшбой для мужчины считалось предосудительным, в основном женщины этим тешились, ведьмы, а тут вдруг колдун. А с чего это старый Вилунд занялся колдовством, никто уже и не помнил, слишком уж много времени прошло с тех пор, сам он на тех временах не рассказывал даже единственному своему ученику, Хельге, а расспрашивать опасались. Ярл вздохнул и слабо улыбнулся, вспомнив, как вместе с друзьями, Харальдом Бочонком, малышом Снорри и Ингви рыжим червем, спас Сельму от ужасной смерти, вырвав из гнусных лап Канхабара ирландца. Похоже, очень похоже, что и ирландец имеет отношение к самому черному колдовству. Слышал бы сейчас эти мысли Канхабар-ирландец, возгордился бы тут же. А как плакала Сельма, прощаясь, как бежала вслед кораблям. Молодой ярл, юный нормандский хивдинг, коему не исполнилось еще и 16 лет, закрыл глаза, проваливаясь глубоко-глубоко в темные дебри сна. Далеко-далеко, не по расстоянию, по времени, в реанимационной палате Тронхимского госпиталя чуть шевельнулись ресницы лежащего в коме русского парня. Игорь Акимцев, поэт и рок-музыкант, приехавший в Норвегию поиграть в блоковой группе, себя показать и людей посмотреть, заодно заработать денег, музыкант был классный, на ударных инструментах вытворял чудо, молотил ничуть не хуже кузнечика из местных, норвежских, Диму Баргер, да что там кузнечик, слышалось иногда в его игре и жесткая мощь 70-х, да такая, что позавидовал бы Ян Пейс из Deep Purple или Led Zeppelin-овский покойничек Джон Боннем. Кроме того, Игорь стихи сочинял, да и вообще, умен был и начитан. Только вот, похоже, невезуч. Несколько месяцев уже лежал в коме, с тех самых пор, как ухнул прямо в водопад, схватившись в смертельной схватке с огромным волком, взявшимся неизвестно откуда в самом центре небольшого норвежского городка. И волк-то этот напал не на него, на сумасшедшую девушку Магн, брутальную вокалистку одной из местных команд. Ну и что же, раз она сумасшедшая, так ее можно всяким зверюгам рвать. Игорь тогда не думал, выпрыгнул прямо в окно, схватился с волком, и оба рухнули в ревущий поток водопада. С тех пор лежал Акимцев в глубокой коме, и лишь иногда, ему виделись картины, настолько реальные, что, казалось, такого просто не может быть. Сначала появлялась вдруг ниоткуда юная красавица с темно-голубыми глазами, настолько красивая, что Игорь не удержался, поцеловал ее прямо в припухлые губы, поцеловал и понял вдруг, что сделал что-то не то, что-то нехорошее, осуждаемое. Почему так подумал, не знал пока. Потом вдруг неоднократно нападали на него во сне какие-то бородатые люди, то с мечами, то с секирами, очень похожие на древних викингов, как их изобразили американцы в старинном фильме с Кирком Дугласом, и Игорь вынужден был обороняться, слава богу, в руке его тоже был меч, и он откуда-то знал, что меч этот очень хорош, и оказывается, он, Игорь Акимцев, умел неплохо владеть этим мечом, и не только им. Откуда? Ну, впрочем, сон есть сон. Вот только было почему-то никак не проснуться, не вырваться из липкой, все сильнее затягивающей паутины. Правда, отпускало иногда, но и тогда Игорь не выходил из комы, а просто не видел сны. А затем они приходили снова, наваливались резко, словно кто-то рывком затягивал Игоря туда, вот только куда. Он хорошо помнил, как вдруг очнулся, вися над пропастью, а под ним, еще ниже, падал. Нет, еще не падал, но это должно было случиться вот уже сейчас, быть может, в следующую секунду, в каменистую пропасть. Ребенок, светловолосый мальчишка с серыми испуганными глазами. Игорь, не думая, схватил его тогда за руку, чувствуя, что снова сделал что-то не то. Наплевав на это нехорошее чувство, вытащил таки парня, выбрался сам. И тут опять все померкло. Все чаще наведывались сны, и Игорь пропустил тот момент, как-то исподволь, ненавязчиво наступивший, когда он стал отождествлять себя с каким-то 15-летним Хельги, сыном Ярла. И этот самый Хельги жил очень давно, похоже, как раз во времена викингов. Впрочем, проблемы, которые свалились на его голову, были, пожалуй, не по силам и взрослому. Игорь, когда столкнулся, ахнул. Ну, помог, по мере сил. В деле управления коллективом Акимцев был спец, сколько групп удержал от распада, находился всеми общий язык, не пряником, так кнутом, и получалось вполне. А ведь всем известно, рок-музыканты народ буйный и к дисциплине отнюдь не склонный, особенно басисты, уж те-то интриганы по природе, сколько раз Игорь на них обжигался, то начинают ныть, требовать себе сольных партий, Глены Хьюза недоделанные, то тихой сапой водит в раскол полгруппы. Тут главное, заметить тот момент, когда уже надо окончательно рвать, когда уже никакие разговоры не помогут, и не кнут, и не пряник. Игорь в этом немножко разбирался, еще бы, почти всю сознательную жизнь играл в группах. Вот и теперь, когда приходило время, старательно помогал Хельге, чувствуя, как без этой помощи парень резко слабеет, делается вялым, нерешительным, сонным. В общем, интересные сны Игорю снились. Вот только тело его по-прежнему лежало в коме. Молодой Ярл перевернулся на левый бок и, чуть приоткрыв глаза, улыбнулся. Странные мысли приходили к нему во сне. На небольшом холмике среди кустов вереска притаились ночные стражи. Дирмунд Зайка да приблудах Рольф. Дождь так и лил, не переставая, и, судя по затянутому тучами небу, видно было, что собрался идти уж по крайней мере всю ночь. Темную, теплую, мрачную. Хорошо, Дирмунд догадался выбрать местечко повыше, не у самых болот, а то бы и не присесть. Правда, далековато от остальных, так ведь оно и неплохо, лучше видеть опасность, ежели что, да и поговорить без помех можно, чем сейчас оба и занимались глухим шепотом, тонущим в шуме дождя. Как всегда, наедине, обсуждали Ярла, его глупость, трусость и недальновидность. Чувствую, как были мы бедными, так и будем с таким Ярлом, качая похожий на капустный кочан головой, злобно шептал Хрольф. Ну вот скажи мне, Дирмунд, зачем он добычу зарыл, а, вместо того, чтоб разделить ее по справедливости, между всеми, зачем не берет рабов, негде сейчас продать, верно, так ведь не рабов нужно брать, а рабынь. Потешились, да ножом по горлу. Ха, хорошая мысль, кивнул Зайка, зря мы пристали к ха Хельге, эх, встретить быкова получше, хоть того же Железнобокого Бирна или его братцев. Г. Горм Г. говорит, 100 кораблей Бирна, 100 кораблей, ахнул Хрольф, вот это я понимаю, вот это сила, а мы тут, не договорив, он с презрением сплюнул. Че, что это там шуршит, в кустах, насторожился вдруг Дирмунд. Замолкнув, приятели некоторое время прислушивались, напряженно вглядываясь в ночную тьму, зудели, прячась в кустах, комары, где-то рядом, в траве, квакала лягушка, на болоте надрывно хохотала выпь. Вот кто-то пролетел низко над кустами, шумно махая крыльями, то ли сова, то ли филин, пискнула, оказавшись в когтях, полевая мышь, и огромная птица вновь взмыла в небо. Нет, вроде все чисто, укутываясь поплотнее в плащ, шепнул Хрольф, надо менять Ярла, зачем-то оглядевшись, и кого он хотел тут увидеть, в мокрой ночной тьме, тихо сказал Зайка, давно пора, тут же согласился Хрольф, только на кого, нас с тобой уж точно не выкрикнут, кто остается-то, толстопузый Харальд или этот задавака Фридлиев красавчик, Горм, усмехнулся Дирмунд, Горм, но он же не из наших, а много ли наших на кораблях, нет и половины, остальные, либо с дальних хуторов, те себе на уме, либо в воины Хохостейна, те тот же Горм, он-то бы с удовольствием стал эммарским ярлом, но он дал клятву. И что? Дирмунд Зайка посмотрел на приятеля, как смотрит на совсем уж глупого несмышленыша. Г. Горм и его эль-люди Д. давали клятву ютландцу, и бежали от него, клялись и Хохостейну, и П. предали его Т. тоже, тем более П. предадут и Хельги. Ты что, Н. не слышал, как шептались на корабле люди Г. Горма? Слышал, признался Хрольф, вернее, видел. Они всегда замолкали, когда кто-то подходил близко. Н. ну вот, Д. думаю, они П. перережут кое-кого и угонят пару драккаров, а то и все. Зайка замолк. Ха, хорошо бы, чтоб нас Н. не прирезали, помолчав, добавил он, и приблуда согласно кивнул. Да, в этакой суматохе все может быть. Н. надо поговорить с Г. Гормом. Скоро его очередь П. проверять караулы. Сделаем так. Горм, недавно получивший новое прозвище, Душитель, после того как обеими руками просто придушил двух англосаксонских воинов, явился под утро. Дисциплина в походах викингов была строгой, и даже вожди не позволяли себе расслабляться, блюли службу не за страх, а за совесть. Вот и Горм, как и положено, пришел проверять часовых. Подполз незаметно, змеей, так что и не услышали бы его стражи, если б не ждали. Молодцы, поглядев на замаскированное ветвями убежище, похвалил Дирмунда Горм. А где второй? Отошел отлить. Сейчас б будет. Зайка улыбнулся и, внимательно осмотревшись, нет, похоже, Горм пришел один, выпалил. Н. нам очень не нравится Хельги. И что, мне он тоже не нравится, усмехнулся Горм, думая, а не ткнуть ли наглеца острым кинжалом в шею. От этих людишек молодого ярла всего можно ожидать. Убери кинжал, Горм, сквозь зубы бросил Дирмунд. Иначе Хрольф П. пронзит тебя копьем. Вот как, Горм душитель метнул взгляд назад и успел увидеть, как шевельнулись кусты. В общем-то, такому опытному рубаке не стоило особых трудов уделать сейчас обоих, но эта их готовность к убийству говорила сама за себя. Скорее всего, ребятки не полощут зря языками. Впрочем, всегда можно будет переиграть. Хорошо, что ты предлагаешь? Убить ярла. И ты тех, кто будет за него, с ненавистью произнес Дирмунд. В крайнем случае, угнать драккар. Они поговорили еще, подождав Хральва, а затем Горм ушел, вполне довольный неожиданно случившейся беседой. Вот уж поистине не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Давно уже Горм и его люди вынашивали план устранения Хельги. Не хватало лишь сторонников в рядах родичей молодого ярла, и вот таковые нашлись. Горм даже вспомнил, что, кажется, видал этих двоих на корабле Хостейна, хотя вполне мог и ошибиться. Впрочем, это уже было неважно, подготовка заговора шла полным ходом. Горм, а теперь еще и Дирмунд, приблуду Хральва можно было почти не брать в расчет, не те мозги, играли буквально на всем, на жадности, не слишком-то богатой покуда была добыча, на подозрительности, а зачем это ярл не поделил награбленное между всеми, на похоти, а почему бы не взять рабынь, на зависти, уж слишком благоволит вождь к своим землякам, несправедливо это, на страхе, три драккара мало, до сих пор везло, но ведь милость богов не вечна, на гоноре, а чем это мы хуже мальчишки ярла, так постепенно и вызревало недовольство, подпитываемое усилиями Горма и Дирмунда. Нельзя сказать, что Хельги уж совсем не чувствовал чего-то такого, отрывками доходили до него тайные разговоры. Однако какой поход без интриг, они всегда были и всегда будут. Через несколько дней бесплодных поисков добычи небольшая эскадра Хельги Ярла вошла в узкий залив между Нортумбрией и Мерсией. Хельги знал уже, что и то и другое королевство формально должны бы подчиняться находившемуся южнее Уэссексу, король которого Эгберт еще около 30 лет назад объединил все 7 англосаксонских королевств в единое государство – Англию. Увы, единая Англия была лишь по названию. Король, расположенный на севере Нортумбриэлла, вел себя как фактически независимый государь. Именно он захватил в плен знаменитого викинга Рагнара кожаные штаны, и тот принял лютую смерть в яме с ядовитыми змеями. Говорили, что сыновья Рагнара, в том числе и знаменитый морской конунг Бьорн Железнобокий, поклялись страшно отомстить Элле, а это были такие люди, что слов на ветер не бросали. Потому опасно было подходить к берегам Нортумбрии, хотя, конечно, давно терзали их даны. Викинги, гезиты короля Нортумбрии, гезиты короля Мерсии, еще какие-то мелкие дружины ирлов и танов, откровенные, засевшие по лесам разбойники, в такой мутной водичке можно было ухитряться годами ловить золотых рыбок, что многие и делали, в том числе и Хельги сейчас. Все три корабля молодого Ярла медленно входили в реку. Река назвалась Трент и протекала через всю территорию Мерсии, покрытую пологими холмами с буковыми и дубовыми рощами, лугами с зеленовато-голубыми травами, многочисленными озерами, полными вкуснейшей рыбы. На холмах вокруг озер и вблизи рек располагались селения, названия которых либо оканчивались на форт, что на языке англосаксов значило брод, либо на тон – деревня. Те, которые на форт были покруче, побольше, с укреплениями, ну а тоны представляли собой обычные навозные деревухи, в которых, если не задаться целью наловить для продажи рабов, и грабить-то было нечего. На холмах кое-где возвышались бара, крепости местных танов, их еще можно было попытаться взять веселым молодецким налетом, в надежде на возможные ценности, хотя какие ценности могут быть у провинциального англосаксонского тана, разве что ковры на стенах, оружие да лошади на конюшне. Лакомую добычу представляли монастыри, там многим можно было бы поживиться, в первую очередь драгоценной церковной утварью да не менее драгоценными книгами, кои монахи добросовестно переписывали в скрипториях. Да, много там было богатств. Плохо только, что неразрушенных монастырей на восточном побережье Англии осталось уж слишком мало. Немало сокровищ награбили в них даны. Все уже украдено до нас. Неизвестно откуда пришла вдруг в голову Хельги эта нелепо звучащая фраза, когда, проплывая мимо низких берегов, смотрел сквозь разрывы березовых рощ на серые развалины сожженных обителей. Не очень-то хотел молодой ярл подниматься так далеко на север, да вот послушал опытного человека, Гарма. А чего бы и не послушать, ведь кроме Гарма и его людей в Англии никто до сих пор не был. Тревога, ярл. Внезапно подскочил к Хельге молодой воин. Ярл оглянулся, действительно, сосняки, шедший последний, сам малыш Снорри подавал руками вполне определенные знаки, на хвосте чужие. Присмотревшись, Хельги и сам заметил в утренней дымке хищные силуэты чужих драккаров. Те по-хозяйски входили в широкий залив на всех парусах, не задерживаясь, словно знали здесь каждую миль. Всего кораблей было 13. «Это даны», — пояснил Горм. «Многие из них живут здесь, на английских землях. Видно, возвращаются откуда-то. Быстро к берегу», — скомандовал ярл, и его боевые ладьи послушно вспенили веслами в воду. «Судя по всему, чужие. Ха, интересно, кто на самом-то деле был здесь чужим? Еще не заметили незваных гостей, а те и не горели желанием познакомиться. Ясно было, чем закончится подобное знакомство. 3, вернее, 2,5 корабля против 13, никакое везение здесь не катит». Подойдя ближе к болотистому, поросшему высоким камышом берегу, драккары затаились, словно змеи в убежище, не отрывая тревожного взгляда от чужаков. Хельги быстро отправил людей рубить ветки с деревьев. Ветками замаскировали корабли. Ничего получилось, если не очень присматриваться. Присматриваться, похоже, никто и не собирался. Даны заходили, как к себе домой, да они и были дома, и представить себе не могли, чтобы какой-то наглец сунулся в их обиталище с тремя жалкими корабликами. Ладно бы железнобокий Бьерн с сотней драккаров, это уж можно было понять, но другие... Вряд ли нашлась бы здесь сейчас поблизости сила, способная соперничать с данными. Ничего не боясь, датские корабли, не опуская парусов, быстро прошли мимо. Видно, набег, а откуда еще они могли возвращаться, был на редкость удачным. На всех драккарах слышались шутки и песни, вызывая зависть у спрятавшихся в камышах норманнов. Да, определенно, даны возвращались домой. Многие из земляков Хельги тоже селились на чужих землях, хоть в той же Ирландии, заводили хозяйство, женились на местных, частенько бросая пиратский промысел, в общем, жили да поживали. Флот данов наконец скрылся за излученной реки. Хельги поднял руку, готовясь отдать приказ немедленно покинуть залив, чуть было не ставший смертельной ловушкой. «Не спеши, ярл», — подошел к нему Горм-душитель. «Мои люди, те, что рубили ветки, видали за излученной богатую деревеньку, но это...» «По-видимому, селение данов. Может, оно и так, ярл», — согласился душитель. «Но это не место для всей той своры, уж слишком мало селеницы. Значит, выше по реке у данов имеется хорошо укрепленное место, а это деревня, вероятно, жители просто платят им дань». «Нет, это не даны», — подтвердил незаметно подошедший Зайка. «Я видел там монастырь». «Монастырь?» — переспросил Хельги. «Что ж, это хорошая добыча. Ограбить, а почему бы и нет? В конце концов, затем и пришли. За подвигами, за богатством, за славой. Лучше всего разделиться, Дальше советовал Горм. Мы, Ярл, на троне не зайдем с реки, а остальные, из-за мыса, со стороны моря. Пусть так и будет, кивнул Хельги. Действительно, идея Горма выглядела совсем не дурной. Так и сделали. Троним Ланги, с Хельги, Гормом, Дирмундом, Зайкой и Хральвом, чуть шевеля веслами, медленно потащился вдоль берега реки, а два других корабля, с Харальдом Бочонком и Снорри, не разворачиваясь, Драккару все равно, что нос, что корма, ушли в сторону моря. Дождавшись, когда они исчезли за мысом, Хельги махнул рукой. Резко прибавив скорость, Тронин Ланги вылетел на середину реки и изготовился к внезапному нападению. Правда, селение, увиденное молодым ярлом за излученной реки, оказалось настолько небольшим, что, пожалуй, не стоило всех потраченных на него трудов. С десяток домишек, какие-то амбары, коровники, церковь, похоже, даже не монастырь, а просто одиноко стоящая на холме церковь. Ага, уже зазвонили в колокола, заметили гады, только бы не вернулись даны. Ничего, не впервой успеем. Хельги вытащил меч, обернулся, подбодрить людей. Что такое? Его верные воины, молодежь, с кем делил похлебку еще зимой, в лагере Эгиля, вдруг разом упали под ударами. Нет, не может быть. Копии своих же, значит, все-таки может. Предательство. Интересно, кто же? Молодой ярл обернулся, и вовремя, едва успев уклониться от летящей прямо в голову секиры Горма, неловко поскользнувшись на корме, с шумом упал в воду. «Ты точно убил его, Горм?» Тут же подбежали Дирмунд и Хрольф. Душитель ничего не ответил, угрюмо глядя в воду. «Ага, вот он!» — крикнул Хрольф, заметив почти у самого берега светлую голову ярла. Тучи стрел взметнулись над Драккаром, и одна из них нашла свою цель, впившись в незащищенную кольчугой шею. «Есть!» — радостно крикнул Дирмунд. «Те ты все-таки попал в него, приблуда!» «Я да не попаду!» — усмехнулся тот, радостно потирая руки. «Рано радуетесь!» — охолонул их Горм. «Взгляните-ка лучше туда!» Он показал на излучину реки, где показались возвращающиеся драккары данов. «Да, видно, жители деревушки не зря платили им дань. Убираемся!» — быстро скомандовал Горм. «В конце концов, своего мы достигли. А что касается тех, он кивнул на море, то пусть выбираются сами. Мудрые слова, предводитель». Взяв в руки весло, одобрительно кивнул Зайка. Они гребли так, как, пожалуй, не гребли уже давно. Сливаясь в одну буровато-зеленую линию, замелькали за бортом луга, холмы и рощи. «Быстрее, быстрее!» Оглядываясь за корму, командовал Горм Душитель, новый морской ярл и командир Тронина Ланги. «Успели, вылетели в залив, как сумасшедшие, и, подняв парус, ушли в открытое море. А на помощь селению тем временем спешили боевые ладьи данов. Вот они развернулись бортами прямо посередине реки, всего 5 кораблей, видно, датский ярл не посчитал нужным задействовать всех, и, дружно взмахнув веслами, ловко причалили к берегу. Зайдя со стороны моря, Фридлиф, Харальд и Снорри бросили свои драккары и, огибая холмы и болота, быстро побежали к деревне. Бежать пришлось довольно долго, не так-то и близко была деревуха от моря, но молодые викинги не ведали усталости, ведь впереди их ждали богатство и слава, и приветственное слово ярла. Выбежав из-за холма, они набросились на деревню сразу, как волки, разодрав собак, набрасываются на беззащитных овец, в легких кольчугах, а большинство, в кожаных панцирях из бычьей кожи, с секирами, мечами и копьями, с круглыми, выкрашенными в алый цвет щитами, обитыми железными бляшками. Мощь, красота, сила. Вот впереди всех красавчик Фридлиф, сын свей-накопителя коров, с выбившимися из-под шлема белыми, как лен, волосами, красивый, как Бальдр. Хоть и недолюбливал Фридлиф Хельги, завидуя ярлу по-черному, однако все же был верен, не нарушал клятвы. Зайка с Хральвом к нему и не подходили, знали, напрасно потратит время. Вот если б пришлось встретиться с выскочкой Хельги в открытом бою, в честном поединке, тогда бы, ух, как тогда бы не сладко пришлось молодому ярлу. А сейчас они в одной команде, и хуже нет позора для дружины, чем гибель ярла. Ай, скаля белые зубы, кричал на бегу Фридлиф. Ай, эхом отзывался Снорри, сероглазый малыш Снорри, впрочем, давно уж не такой и малыш. Не смотри, что 13 лет, ловкий, выносливый, жилистый, тощий, как волк трехлеток, в кожаном блестящем панцире, в коническом шлеме с металлическим полузабралом очками, с жаждущим крови мечом. Рос Снорри стеснительным малым, маловато сверстников было, в основном водился со старшими, А уж те, ясно, немало над ним потешались, пока не начал вступаться Хельги. Хельги Ярл, счастье, умереть за такого, ай! Чувствуя безумие надвигающей битвы, кричал Харальд Бочонок, упитанный, но быстрый и сильный, друг Хельги с раннего детства, простоватый весельчак, любящий и хорошо поесть, и выпить, с круглым лицом и лезущими прямо в глаза растрепанными волосами, похожими на копну сена, тем не менее опытный и умелый воин. Секира в руках Харальда, грозное оружие, вон как сверкает на солнце острое лезвие, горе врагам, ай, ага, вот показались и защитники, всего-то десятка-два, остальные, видно, укрылись в церкви. Интересно только, где же воины Хельги, запаздывают что-то, соратнички, впрочем, тут можно обойтись и без них, взять деревню на меч одним наскоком, тут, похоже, как раз тот случай, дзынь, кто-то швырнул на бегу секиру, и та попала прямо в шлем одному из английских воинов в длинных кольчугах. Дзынь. Столкнулись перекрещенные мечи. Ударилось копье о щит. Захрипели первые раненые. Вот она, музыка боя. Радостно сверкая глазами, Снорри-малыш ворвался в самую гущу врагов и бил мечом направо и налево, никому не давая пощады, словно маленький демон битвы. Англы расступались перед ним, и парень сам не заметил, как тут же проскочил вражеский строй. Ошарашенно оглянулся по сторонам и, вот те раз, со стороны реки бежали прямо на них вооруженные люди. Целая толпа, как минимум сотни две, а у самого берега покачивались на мелких волнах драккары с поднятыми по-хозяйски мачтами. Влипли. Снорри обернулся предупредить, да видел уже, что и остальные заметили врагов. Кто-то побежал к лесу, а Снорри с Фридлиевом и малой частью дружины зайцами понеслись на холм. Там и засели, ожидая веселой неминуемой смерти. Вот они внизу, воины данов, скалится, сволочи, и солнце играет на клинках их мечей, золотом горит в наконечниках копий. «Смотри», — хлопнул малыша по плечу Фридлиев. Два драккара, быстро отчалив от берега, взяли курс в море. «Наши корабли», — в отчаянии крикнул Снорри. «Похоже, это и вправду был конец. Беги, предупреди наших. Догонишь, а как же?» Снорри кивнула и, бросив секиру, рысью понесся с холма, благо даны еще не успели взять его в клещи. Он бежал, не разбирая дороги, быстрее, быстрее, не опоздать бы, предупредить бы, успеть. Хлесткие ветки больно били в лицо, со щеки текла кровь, то ли от веток, то ли задели мечом, это было неважно. Важно успеть, нагнать, предупредить. Ага, вот и кончился лес, вот берег, вот драккары, вот бегущие к ним наши. А где же враги, неужели? Да вон они, там, за лесом, и сейчас ударит, эй-эй, громко закричал Хельги, не надо туда, там даны, словно в ответ на его крик, выскочили из-за леса драккары данов, мало того, из кустов показались воины, видно, успели таки высадить десант, они погибли почти сразу, Харальд Бочонок и все, кто был с ним, часть еще до прямого столкновения, просто перестреляли стрелами, оставшиеся дрались, как львы, полтора десятка. Против сотни, когда малыш Снорри дошел, все было кончено, он поднял меч, глотая в бессильной злобе злые соленые слезы, ай, выкрикнул он и напал на первого попавшегося воина, чувствуя, как захлестывает шею брошенная кем-то широкая ременная петля, ай, хотел было повторить Снорри, но захрипел и упал в липкую от крови друзей грязь, на холме добивали оставшийся отряд Фридлиева, к обеду добили, лишь раненых взяли в плен, в том числе и валяющегося в беспамятстве Фридлиева. А уже довольно далеко отсюда, в Северном море, освещенные ласковым солнцем, радовались первой добыче, торговому франкскому кнору, предатели, воины громодушителя, истинные собаки моря. Глава 3. Послушница, хоть издалека ты пришла, а женщина, нашлось у тебя чем помочь мне, много всего рассказала ты мне. Предания и мифы средневековой Ирландии. Видение Фингина. Июль 856 года. Мерсия. Огромные темно-серые волны с грохотом вламывались в корабль. Стонал корпус, и непривычно голые, щегольски висевшие щиты давно смыло в море. Надстройки на носу и корме трещали под ударами волн, словно готовы были вот-вот развалиться. Ничего. Наш Кнор, крепкий кораблик, отплевываясь от соленой воды, крикнул на ухо троллю Адальстан, толстенький купец из Фризии, которого, казалось, ничуть не занимали ни волны, ни ветер, ни брызги. Вместе с выразившим готовность помочь вольноотпущенникам они держали рулевое весло, привязанные к надстройке прочными канатами из сыромятной кожи. Это разве шторм? Вот, Кнор резко ушел вниз, ухнув в раскрывшуюся черную бездну. Не так давно, так это был шторм, переведя дыхание, словно ни в чем не бывало, продолжал беседу купец, когда корабль, скрипя всеми своими частями, выбрался на крутую спину волны, готовясь опять рухнуть вниз. Все корабли ютландцы разбросало от Англии до Фризии, потом еле, ух, собрались. Сердце тролля проваливалось в пятки с каждым подобным уханьем с волны вниз, спирало дыхание, и волны заливали корабль. Было очень страшно, но юноша не подавал виду, и тем заслужил благоволение Эдельстона, который был на своем корабле за кормчего. Тот все не унимался, что и говорить, любил поболтать этот фриз. Говорят, это сердится. Уха, морские боги. Я, правда, уже кинул им в жертву несколько монет, да и ты, ух, тьфу, да и ты, я видел, что-то бросал, а вот твои, ух, попутчики что-то не очень озаботились. Это их дело, дядюшка Адальстан, крикнул в ответ Трейль, из последних сил старательно удерживая весло. Держать было трудно, вдвоем еле управлялись, но, как сказал Адальстан, если бросить руль, ветер неминуемо перевернет кнор бортом к волне, и тогда, можешь прощаться с жизнью, парень, так что держись. Вокруг выло, грохотало, визжало, и огромные водяные валы, не синие и даже не серые, а какие-то пурпурно-черные, с грохотом проваливались в разверзшуюся бездну, куда, несомненно, увлекли бы корабль, если б не мужество рулевых и команды. Да и пассажиры, проблевавшись несколько раз, теперь проворно вычерпывали воду, а куда им было деваться. Даже ненавистный троллю ирландец, надо признать, орудовал небольшим тазиком, или большим блюдом, не за страх, а за совесть, то и дело покрикивая на рыжего парня по имени Васк, которого в обычное время почему-то побаивался. Трейль машинально отметил эту странность еще в первые дни плавания. Эх, если б он еще знал тот древний язык, на котором перекрикивались Васк с ирландцем, да еще смог бы расслышать кое-что из-за шума волн. «Давай, Фаргайл, давай, друид, не филонь, работай!» – озлобленно кричал ирландец. «Или отправимся прямиком к Морриган. Да брось ты кружку, идиот! На вон, возьми блюдо! Да работай же, иначе, клянусь всеми богами, тресну по морде! Пойми, Канхабар!» – оправдываясь, стонал друид. «Мое тело сейчас, это тело ребенка, а плевать на это хотели морские боги!» Злорадно хохотал ирландец, упиваясь неожиданно представившейся возможностью всласть поиздеваться над черным друидом. Канхабар сейчас совсем не боялся его, ибо то, что происходило сейчас вокруг, было во много раз страшнее всех будущих козней друида. Да и будет ли оно, это будущее? Глядя на огромные волны, с грохотом несущие кораблик в пучину, ирландец все сильнее сомневался в этом. «Что ж ты не молишь древних богов, Фаргайл?» Отплевываясь от волн, продолжал издеваться ирландец. «Или нет уже сил?» Друид в образе рыжего мальчика лишь злобно шипел в ответ. А Канхабар-ирландец не унимался, доставал черного друида Фаргайла все сильнее, словно выбрасывал на него весь свой страх, копившийся столь долгое время. Друид лишь скрипел зубами, но блюдо не бросал, все вычерпывал воду, с опаской посматривая на младшего жреца, неожиданно вышедшего из повиновения. «Попробуй-ка пофилонь. Ладно, в морду даст, но ведь и за борт выкинуть может, с него станется». Улучив минутку, рыжий друид бочком протиснулся мимо двух моряков, с руганью пытающихся увернуться от сломанной мачты, и нырнул в спасительное нутро трюма. Тут тоже хватало и воды, и работы, да зато не было поблизости Канхабара. А ведь как все хорошо начиналось. Вечером, сразу после отплытия, на палубе Кнара встретились нос к носу все трое. Ирландец, бывший раб Трейли, рыжий мальчишка Васк, пока еще Канхабар принимал его за мальчишку. Кнор слишком маленький корабль, чтобы делать вид, что не замечаешь других, пришлось общаться. Первым, как более наглый, приветствовал остальных ирландец. «А во, кого я вижу!» Низко склонился он в шутовском поклоне. «Господин Трейль, видно, собрался таки вернуться на далекую родину?» Не в бровь, а в глаз угадал Канхабар и деланно посетовал. «Кто же остался нырять?» «Не твое дело», — резонно пробурчал Трейль. «А что ему еще оставалось делать?» «Конечно, не мое», — согласно кивнул ирландец. «Только если ты поверил вон тому узкобородому ромейскому пройдохе, значит, остался таким же тупым, каким и был раньше. Доставит он тебя на родину, как же, вон глаза-то так и зыркают. Да и, сказать по секрету, хозяин Адальстан проболтался как-то, что Рами очень любит мальчиков, так что вы смотрите оба. Хе-хе, ирландец издевательски расхохотался. А ты, рыжий, обернулся он к третьему пассажиру Кнара, что, в усадьбе не всем собакам хвосты пооткручивал, в неведомые земли потянуло. Интересно, знает ли об этом хозяйка Гудрун? Ирландец тут же отвернулся и презрительно сплюнул за борт, что, по всем поверьям, ну никак нельзя было делать, да только плевал он теперь на поверья. В суме и зашитые в пояс лежали сокровища, которых должно было хватить на безбедную жизнь хоть в Ирландии, хоть в Англии, да где угодно. Да еще волшебный камень Леофаль, вот уж никогда не получит его глупый друид Фаргайл. Рыжий Васк, утерев пот, встал рядом и деловито осведомился. Ну и где камень? Подсмотрел, сука. Или проболтался кто? Камень пришлось, конечно, отдать. Себе дороже спорить с друидом. Хотя, конечно, не такой уж он и страшный в новом теле, но, споет друид Гламдицин, песнь поношения, и враз покроется все тело страшными кровавыми струпями, так и сгниешь заживо. Знавал Канхабар подобных певцов-филидов, что сидели у домов зажиточных крестьян в Коннахте и в Линстере. Песен они там не пели, только грозились, и никогда не оставались без обильной еды или выпивки. Правда, говорят, пару филидов крестьяне все-таки побили камнями. Ну, туда им и дорога. Снова, как прежде, всколыхнулся, заворочился в душе Канхабара древний первобытный страх. Страх перед волшебной силой друида. Только теперь примешалось к этому страху еще и острое чувство сильнейшей досады. Ну надо же, ну опять он. Да что ж такое, никуда от этого друида не деться. Всю жизнь ведь ломает, собака, все планы. И вот, до глубины души прочувствовав это, вроде б вся жизнь была впереди, и на тебе, уже не первый день ощущал Канхабар, что страх перед черным друидом становился в душе его гораздо слабее, чем раньше. Может, его пересилила досада, а может и другое. В прежнем-то, волчьем, облике был Фаргайл не в пример страшнее. Огромный клыкастый зверюга с дикими пронзительными глазами. Тут любой увидит, умрет от ужаса. А сейчас что, рыжий тщедушный пацан, соплей перешибить можно. Какой уж тут ужас, смех один. Нет, явно перемудрил друид с новым своим телом. Впрочем, был ли у него выбор, ладно, еще поборемся. Отдав друиду камень, Канхабар постарался пореже с ним разговаривать. Больше общался с командой да задирал тролля. Так и продолжалось все это до шторма. Буря налетела внезапно, прямо, можно сказать, с чистого неба. Только что весело светило солнце, и вот, на тебе. Адальстан хмурился и тогда, подозрительно оглядывая сиреневые тучки далеко у линии горизонта. Когда исчезли чайки, нахмурился еще больше. Приказал спускать парус и привязывать к палубе все, что можно привязать. Мачту вот, правда, опустить уже не успели. Да и пес с ней, сломалась и сломалась. Правда, пару человек команды все-таки пришибло, зараза. Где-то впереди, среди бушующей со всех сторон стихии, неожиданно возник берег. Он быстро приближался, так, что очень скоро стали видны черные камни. А камни со страшным шумом и брызгами разбивались набегавшие волны. Эй, на руле! Обернувшись к корме, дико заорал ирландец. «Вы там что, ослепли? Нас сносит на берег. Можешь прыгать?» Тут же откликнулся Адальстан. «Видно, расслышал таки. А мы погодим, верно, парень?» Он ободряюще подмигнул троллю. «Там за мысом река. Вот в нее-то мы и войдем». Как сказал, так и вышло. Поднявшись в последний раз на спине огромной волны, Кнор, повинуясь рулевому веслу, легко скользнул вниз и, чуть чиркнув килем о подводный камень, можно сказать, влетел в дельту реки, по инерции чуть проплыл по течению, свернул за излучину, и на спокойной воде встал на якорь, словно и не было никакого шторма. «Возблагодарим же богов!» — радостно возопил кто-то. «Не богов, чучело!» — презрительно скривился ирландец. «Благодарить надо кормчего, ну и того дурня, что ему помогал, или мешал, не знаю, рулить вон тем здоровым веслищем. Что это за земля?» Оправившись от шока, деловито осведомился Рами. «Кажется, не совсем похоже на Эссекс». «Ты прав, Михаил», — согласно кивнул Фрис. «Нас отнесло к северу. Это Мерсия, Мерсия». Рами в ужасе закатил глаза. «Но здесь же, не кричи так», — обеспокоенно закрутил головой Адальстан. «Распугаешь команду. Ты хотел сказать, здесь же Даны?» «Да, именно так. Но, хоть убей, не пойму, чем они отличаются от нашего покровителя Рюрика Ютландца. Вообще же...» «Ты прав», — внезапно посерьезнел он, — «и хорошо б нам отсюда выбраться поскорее, но пока не утихнет шторм».